Вообразите, что вы идете вдоль безлюдной дороги в жаркий день. И встречаете на обочине дороги высокую стену, а в ней маленькую дверь. Вы входите, и перед вами цветущий сад. Под тенистыми деревьями прохлада, вокруг поют птицы. Вы идете по саду, привлеченные роем бабочек, вьющихся над каким-то местом. Вскоре вы обнаруживаете, что это место — колодец. Вы заглядываете внутрь колодца и видите черный цилиндрический туннель, вдоль стен которого расположены спиральные ступеньки. Вы начинаете спускаться по этим ступенькам все глубже и глубже. Ваше ухо улавливает какие-то странные шипящие и свистящие звуки насекомых, неведомых вам, и маленьких животных. Белое окошко света вверху колодца все сужается, сужается, и, наконец, совсем исчезает, и вас поглощает кромешная тьма. Внезапно вы увидели большие зеленые глаза, которые смотрят на вас и щурятся. Вы слышите хлопанье крыльев и хохот совы. Вас окружает рой светящихся насекомых, но никто из них не дотрагивается до вас. Вы прикасаетесь к стенам, они сырые и мшистые, а внизу колодца вы замечаете тусклое, призрачное свечение. Наконец вы достигаете дна колодца, бежите по туннелю и выходите на золотистую отмель океана, безграничного и безмятежного. И вами овладевает ощущение мира, спокойствия и блаженства. На воде колышутся большие белые цветы лотоса, в цветке лежит дитя. И это дитя — вы. Постарайтесь проникнуться мыслью, что вы — то самое дитя, которое лежит на лепестках лотоса и наслаждается колыбельной вибрацией океана. Вы слышите звук ом над безграничным простором океана. Прислушайтесь к звуку ом.